10 апреля. Видела Тару, очень любящую тебя. Называется Бхпо. Наша планшетка в Китае готовит вам путь, так же, как Ов в Яп. Многие с преданной любовью следят за вами. Спросите себя, был ли такой человек, который дружески приближался к вам и не повысился? Потому что наши ученики несут в себе микрокосм братства, не бывает к ним безразличного отношения. Также в них постепенно обнаруживают подробности нашего быта. Работы — бесконечность, отсутствие ощущения законченности, даже знания, одиночество и отсутствие дома на земле, понимание радости в смысле сознания возможностей, ибо лучшие стрелы так редко доходят. Когда же видим сердца людей, стремящихся к тому же саду, как не явить радость? Но бесстрашие перед нескончаемостью работы особенно важно. Правда, от сознания нескончаемых возможностей аппарата человека делается легко. Видела, мне был показан препарат для микроскопа, нерв солнечного сплетения на тонкой стеклянной пластинке, окрашенной в розовый и зеленый цвета. Змей солнечного сплетения помогает превозмочь смуту центров, потому змей был символом царя. Показал препарат для микроскопа нерва солнечного сплетения. Когда кольца змеи начинают виться, организм становится особо чувствительным. Ткань белых шариков, которая защищает цитадель змея. Цветы передают свою жизненную эманацию по волокнам этой ткани. В природе змей любит цветы, так же, как и змей солнечного сплетения питается ими. Свиньи тоже мнут цветы, но без результата. Потому без сознательного потребления жизненной эманации можно миновать лучшие лекарства. Отсюда желание видеть несорванные цветы. Твое желание дать дышать растениям идет из чуткого источника. Много уже проявляет дух ваш. Труден твой опыт, и достигнутое замечательно. Неправда. Координация центров много лучше. Новая знакомая твоя даже поражена результатом. Можно дать видение, но в физическое сознание пропустить детали сложной жизни братства не бывало. Видение оттуда, когда ты приближаешь нашу жизнь, отсюда. И таким образом человек приближает к себе высшие планы. Пойми разницу. Оттуда и отсюда. Вместо восхождения на небо и отторжения от земли лучше призвать высшие силы на землю. И эта возможность внесет новую жизнь. Поручено тебе передать эту возможность сестрам алтайским. Пусть этот жар-цвет зацветет на Алтае, потому храните полную тайну.